В половине девятого я была на работе. На сей раз не желание произвести впечатление на сестру двигало мной, а стремление видеть себе подобных, чтобы кое-как держаться на плаву. Агатка явилась с опозданием, и я, ожидая ее, нервно ерзала. В голову лезли мысли прям-таки фантастические, и только когда она вошла, я вздохнула с облегчением. Сестрица молча кивнула мне, приглашая проследовать в кабинет. Я закрыла дверь поплотнее, готовясь услышать, что за эту ночь надумала сестра. «Одинцову звонила?» — задала она вопрос, устраиваясь за столом. «У него с утра мобильный отключен. Пока ты возишься с этим делом о душевном комфорте, можно только мечтать. Я-то думала, побегаешь немного и успокоишься. Еще один труп — это слишком». «Бывало и хуже», — пробубнила я. «Бывало и что?» — взвелась Агатка. «По башке тебя уже дважды били. Она у тебя на редкость крепкая, но может и не выдержать. Уважение к закону я у тебя тоже не наблюдаю». «Подведем итог», — вздохнула я, чтобы Агатка не особенно увлекалась и переходила к существу вопроса. «Запретить тебе искать убийцу — пустое дело. Начнешь хитрить и непременно угодишь в переплет. Если я буду в курсе, хотя бы смогу вовремя вмешаться». «Премного благодарна. Это все?» «Нет, не все». Она помялась, вроде бы подбирая слова, что было ей совсем не свойственно. «Короче, ты можешь встречаться с кем угодно. Вчера я вела себя как обманутая Белошвейка, а теперь стыжусь. Свидетельства о собственности на Берсеньева я не получала, он мне не муж и даже не любовник. Любой поворот судьбы я приму с благодарностью. Только бы тебя больше по башке не били». «Зря ты, сестрица», — усмехнулась я. «Временами я говорю правду. Сейчас как раз такой случай. Берсеньеву пришла охота поиграть в сыщики, а я собака-компаньон». «Что за странные фантазии?» — вновь удивилась Агатка нелепой прихоти Берсеньева. «Приходится признать, в мужиках я ни черта не понимаю. А ты?» «Я тоже». «Тебе бы пора. Все-таки 4 раза замужем». «Большая просьба. Сообщай мне о ваших затеях, дабы лишить семью и, главное, папу весьма неприятных сюрпризов. Заметана? Кстати, ты вполне можешь думать, что мною движет любопытство, и я испытываю нездоровое возбуждение от рассказов о Берсеньеве». «А ты испытываешь?» «Конечно. Ну, а теперь иди. Куда-нибудь». Я отправилась не куда-нибудь, а за свой стол, и попыталась работать. Но мысли мои, как обычно, были далеки от адвокатской деятельности. Агатка благородно жертвует своим счастьем ради моего. Да вот беда, счастьем там и не пахнет. Надо прекратить все это. Данное желание крепло с каждой минутой, и уже через полчаса я звонила Одинцову. «Слушаю вас», — откликнулся он. «Геннадий Владимирович», — бодро начала я, — «я вынуждена отказаться от наших договоренностей». «Почему?» — спросил он испуганно. «Есть уверенность, что ваша жена погибла в результате неудавшегося ограбления». «Вы хотите сказать...» «Если убийцу и найдут, то по чистой случайности, так?» «Я хочу сказать, что профессионалы справятся с этим куда лучше. Извините». «Но... извините», — повторила я и повесила трубку. Легче мне от этого разговора не стало, и все же я считала, что поступила правильно. Следующим был Берсеньев. «Я аннулирую наше соглашение о совместной деятельности», — сказала я. «Что так?» — хмыкнул Сергей Львович. «Мне не нравятся трупы». «Да ну, значит, в квартире тебя поджидала сестрица, а не кто-то из твоих мужиков-страдальцев. Тачку мою углядела. Слушай, а давай я ее на ужин приглашу. Сестрица твоя подобреет». «Катись», — сказала я, дала отбой, потом подхватила толстенную папку с бумагами и грохнула об стол, скроив зверскую рожу. Девчонки подпрыгнули, а Ирка сказала: «Ты хоть предупреждай». Обедать мы с Агаткой отправились вместе. О своем решении и последующих за этим звонках я ей ничего не сказала, а она не спрашивала. День прошел вполне сносно, вечером я пошла выполнять свой дочерний долг, мне предстоял поход по магазинам в обществе мамы. Мама купила себе пальто, а мне костюм. Покупка сопровождалась словами: «Хватит сестру позорить, к ней приличные люди ходят, а ты сидишь там оборванкой», что, безусловно, подняло мне настроение. Я отвезла маму, садиться за руль она терпеть не могла, хотя водительское удостоверение получила лет 10 назад, и побрела домой. Путь мой лежал мимо ночного клуба «Орион». возле дверей которого стояла компания молодых людей. Приблизившись к ним, я заметила свою подругу Ленку, хотела дать задний ход, но не успела. «Фенька!» – заорала подруженька и через мгновение уже сжимала меня в объятиях. Остальные граждане были мне незнакомы, но Ленка быстро решила эту проблему. «Идем с нами», – сказала она. «Завтра рабочий день», – вяло напомнила я. «Ну и что? На работе выспишься, идем». Сопротивление мое было недолгим, и вскоре мы уже танцевали в полутемном зале, где грохотала музыка, а от разноцветных огней рябило в глазах. Мы смогли прорваться к стойке и заказали выпивку. После первой порции виски я задалась вопросом: «Что я здесь делаю?» После второй тот же вопрос приобрел философский оттенок: «Что делаю я в этом мире?» После третьей вопросов я себя уже не задавала. Зато оказалась в объятиях крепыша по имени Боря. Я то танцевала, то вновь отиралась у стойки, задерживаясь там все дольше. Когда огни начали подрагивать, а фигуры расплываться, возле меня материализовался Берсеньев, поначалу принятый мною за привидение. «Ничто человеческое тебе не чуждо, и это радует», — заметил он, по обыкновению ухмыляясь. «Сгинь», — сказала я. «Ты б на выпивку особенно не налегала? Душевные раны она не лечит, а побочный эффект в виде похмелья обеспечивает». «Сгинь!» — повторила я и махнула рукой. Он удалился, и я какое-то время считала, что он мне и впрямь привиделся, до тех самых пор, пока вновь не заметила его в компании блондинки нежного возраста. То, что Сергей Львович падок на малолеток, не удивило. Он и ими раньше не брезговал. Впрочем, дам постарше он тоже вниманием не обделял. Мысли о Берсеньеве приятными назвать никак нельзя, и я поспешила отвлечься. В этом мне очень помог все тот же Боря. Через полчаса мы сливались в объятиях в узком коридоре между подсобкой и гардеробом. «Едем ко мне», — предложил Борис, и я согласно кивнула. «Мужики, выпивка — отличное лекарство от депрессии. Лучше в обратной последовательности». Мы забрали вещи в гардеробе, и тут меня неожиданно потянуло в туалет. Стоя над раковиной в пальто нараспашку, я безуспешно пыталась справиться с тошнотой. Вскинула голову и увидела свое отражение в зеркале. Диковатого вида существо со соловелыми глазами и кривящимся ртом. «Ужас!» — пробормотала я, покосилась на дверь, вытерла физиономию полотенцем и решительно направилась к окну. Встречаться с Борей совершенно не хотелось, и количество выпитого никакого значения не имело. Открыв окно, я взгромоздилась на подоконник. Девица, вышедшая в этот момент из кабинки, произнесла: «Блин, ты чего?» А я ответила: «Я чайка!» И прыгнула вниз, хотя назвать это прыжком было все-таки затруднительно. «Дураков и пьяных Господь бережет», — часто повторяла мама, и, как всегда, оказалась права. Цокольный этаж был довольно высоким, и, рухнув вниз, я запросто могла свернуть себе шею, но обошлось лишь синяком на локте. Лежа в снегу, я искала в себе силы, чтобы подняться, и тут кто-то, ухватив меня за плечи, резко дернул вверх. «Менты», — с отчаянием решила я, уже представив свои объяснения в отделении полиции. «Чего ж ты от жениха-то прячешься?» — весело поинтересовался знакомый голос, и, прищурив один глаз, вторым я распознала Берсеньева. «Прекрати мелькать у меня перед глазами», — сказала я, а он засмеялся. «Идем, прямой потомок обезьяны. Жаль, мама тебя не слышит. Счастье, что она тебя не видит». «А где блондинка?» — спросила я. «Она крашеная, а я любитель натуральных продуктов». «Идти-то ты можешь?» — разозлился он и как следует меня тряхнул. «Могу», — нагло соврала я. Он вновь схватил меня за плечи и поволок к парковке, где стояла его машина. Запихнул на заднее сиденье, сам сел за руль, и вскоре мы уже выезжали на проспект. Я натянула пальто на голову и заснула. Пробуждение было неприятным. Берсеньев втянул меня из машины за ноги, наверное, готовясь сбросить в сугроб. «Я сама», — запоздало буркнула я, и тут сообразила, что лежу на его плече головой вниз, а он бодро поднимается по лестнице моего подъезда. «У тебя опять свет в кухне», — сообщил он ворчливо. «Если это сестрица, мне трындец. Обвинит в совращении малолетних». «Мне уже давно минуло 18», — промямлила я, пытаясь устроиться на его плече поудобнее или хотя бы головой о его спину не биться. Согласись, что умом ты все-таки слабовато и до совершеннолетней не дотягиваешь. Берсеньев распахнул дверь, которая оказалась незапертой, и вошел в квартиру. Я, щурясь от света, постаралась что-нибудь разглядеть. «Ух ты!» — услышала я Димкин голос. А вскоре сам Димка появился в прихожей. Берсеньев опустил меня на банкетку возле вешалки, а он чертыхнулся. «С чего это ее так развезло?» — спросил Димка, к счастью, обращаясь не ко мне, а к Берсеньеву. «Три порции виски безо льда, два коньяка, текила и водка напоследок». «Глазастый!» — подала я голос. «Он мой ангел-хранитель. Спас от незапланированного секса». «Завтра тебе мало не покажется», — порадовал Димка. «Да завтра еще дожить надо. Если ты сегодня дежурный по квартире, принимай», — сказал Берсеньев Ломакину. «Ведро найди, лучше таз и полотенце». «Дура, мать твою», — заключил он и легонько пнул меня в верхнюю часть бедра. «Зря. С банкетки я тут же свалилась. Меня поволокли в комнату, на ходу стаскивая сапоги и пальто, а я пыталась отгадать, с какой такой стати Димка явился. Конечно, ему ничего не стоило прийти безо всякого повода, и все-таки это беспокоило. Надо завязывать, оставлять ключ под ковриком. Не квартира, а проходной двор». Димке знакомство со мной тоже вышло боком. Я была женой его отца, и он совершенно обоснованно винил меня в его смерти. И даже грозился шею свернуть. А потом все пошло наперекосяк, и мы стали друзьями. Или не стали? «Стас не убивал твоего отца», — пробормотала я. «Умолкни, бестолочь», — влез Берсеньев. «Налицо все признаки белой горячки». «А ты, гад, умолкни, не то отправишься под холодный душ». Я лежала на родном диване, обняв подушку, заботливо укрытая пледом, рядом кто-то двигался и гремел ведром, а я хихикала. Жизнь на мгновение показалась страшно забавной. Среди ночи я проснулась. Во рту пересохло, а еще очень хотелось в туалет. Первую проблему я решила быстро. Рядом с диваном прямо на полу стояла бутылка с минеральной водой. Я выпила ее залпом, в туалет захотелось еще больше. Делать нечего, пришлось подниматься с дивана. В комнате горел ночник, и я смогла достигнуть двери, не набив себе шишки. В кухне кто-то разговаривал. Пробираясь к туалету, я увидела за столом Берсеньева в компании Димки. Стол украшали бутылка коньяка, невесть откуда взявшаяся, шпроты в банке и соленые огурцы, подарок моей незабвенной соседке Дуське. Все это нашлось в моем холодильнике. Мужчины были заняты разговором, и поначалу внимания на меня не обратили. До туалета я добралась, закрыть дверь не потрудилась, и оттого разговор слышала, солировал Димка. «Знаешь, сколько раз я хотел ей башку свернуть? Просто мечтал об этом, планы строил, а потом понял. И так, знаешь, по сердцу резануло от жалости к ней. Она же... это все равно, что ежика обидеть». «Ежики симпатичные», — согласно кивнул Берсеньев. «Стало ясно. Эти двое успели набраться не хуже меня, если их на ежиков потянуло». Выйдя из туалета, я прошлепала в кухню, привалилась к дверному косяку и сказала. «Да, блин». Собственно, только на это я и оказалась способна. «Фенька», — загласил Димка, — «выпьешь с нами? Серега классный парень». «Он не Серега», — буркнула я. «Он черт знает кто. А вы не могли бы пить в другом месте?» Тут меня шатнуло, Берсеньев успел подхватить меня и определил на стул. Невиданной твердости мужчина, даже в охмелю на ногах устоит. Димка пододвинул мне стакан. «Выпьешь?» — спросил ласково. «Давай, все равно страдать». Чем закончились посиделки на моей кухне, начисто стерлось из памяти. В себя я пришла в 10 утра в приятном одиночестве. На полу еще одна бутылка минералки и горсть таблеток в блюдечке. Я тут же сунула их в рот и запила водой. Не полегчало. В кухне царил образцовый порядок. Никаких следов ночной пьянки. Даже запах сигарет почти выветрился. Створка окна распахнута настежь. «Ой, как нехорошо!» – простонала я, имея в виду свою многострадальную голову. Забралась в ванну, включив холодный душ. Зубы клацали, в мозгах не прояснялось. Тут начали трезвонить телефоны. Сначала домашний, потом мобильный. К пятому по счету звонку я успела покинуть ванную. Звонила Агатка. «У меня сейчас Димка был», — начала она без предисловий. «Глаза стеклянные, перегаром за версту прет. Сказал, что ты заболел и на работу идти не можешь. А на крыльце Берсеньев стоял, явно тяготясь прямохождением. Держался за перила, чтоб с лестницы на заднице не съехать. Все новые и новые грани открываются в человеке. Он алкоголик-тихушник, и тебе не пара. С тобой-то что? Какая хвороба тебя скрутила? Или она у вас одна на троих?» «К обеду буду на работе», — буркнула я и добавила с сомнением. «Может быть». «Где вас черт свел? Я не ваш с Берсеньевым дуэт имею в виду, а трио». «Я не готова сейчас ответить на этот вопрос», — честно призналась я. «На работу можешь не спешить. Тебя тут все равно никто не ждет». Она отключилась, а я побрела к дивану. На работу я в тот день, конечно, не пошла. Выбиралась в кухню, чтобы воды попить, пытаясь унять разбушевавшийся желудок. Зато и черных мыслей не наблюдалось. Если честно, всех остальных тоже. Я рассчитывала, что диван мне покинуть сегодня так и не придется, и дневной сон плавно перетечет в ночной, однако судьба рассудила иначе. Сначала позвонил Димка. «Ты как?» — спросил хрипло, в голосе страдания. Крепла уверенность, что ему сейчас ничуть не лучше, чем мне. «Нормально», — соврала я, лишь бы от него отвязаться. «Берсеньев, кстати, отличный мужик. Правду говорят, пока с человеком не выпьешь, как следует, его не узнаешь. Раньше он мне казался мутным типом с манией величия, а теперь...» «Вот и любите друг друга», — посоветовала я. «Кончай», — обиделся Димка. «Он не баба, чтобы его любить, ты ж понимаешь, о чем я». «Ты с какой стати вчера приперся?» — решила я отвлечься от достоинств Берсеньева. «А просто так уже нельзя? На самом деле я хотел...» «Теперь уже не важно». Через минуту удалось с ним проститься. Только я вздохнула с облегчением, как позвонили в дверь. «Да что за черт?» — не выдержала я. На всякий случай натянула джинсы и свитер и побрела в прихожую. «Вдруг отец?» — подумала я испуганно. «Или, Господи, спаси, мама. Или они вместе. Тогда лучше вообще не открывать». Моя интуиция, как всегда, подкачала. На пороге стоял Одинцов. «Вы здесь откуда?» — выпалила я. «Извините», — он сделал шаг назад. То ли его прохладный прием напугал, то ли мое дыхание. «Адрес мне сообщила Агата Константиновна. Я вам звонил, но вы не брали трубку, а мне срочно надо с вами поговорить». «Проходите», — вздохнула я, приложив ладонь ко лбу и легонько ее массируя. Умственной деятельности это не способствовало. Одинцов вошел, снял пальто, повесил его на вешалку и с недоумением огляделся. «Это коммуналка», — сообщила я, чтоб зря не мучился. «Берите тапки». «Вы живете в коммуналке?» «Живу». «Я могла бы объяснить, как докатилась до этого, но, честно скажу, нет желания». «Извините, что я об этом заговорил». Мы вошли в комнату, я поспешно убрала плед, сунув его в шифоньер, и села на диван. Одинцов устроился в кресле. «Ефимия... Феня, я вновь обращаюсь к вам за помощью. Я же вам объяснила». «Нет-нет», — выставив вперед руку и зажмурившись, пробормотал он. «Ни о каком ограблении речи нет, я уверен. Помните, вы спрашивали меня о подруге Ирины, Вере? Так вот, вчера ее обнаружили в погребе гаража в садоводческом товариществе. Там у нее дачный домик. Ее убили, понимаете?» «От кого вы узнали?» — спросила я. «От Ольги Валерьяновны. Ей позвонила соседка. Из полиции у нее уже были, я соседку имею в виду». «Понятно. Я разговаривала с соседкой, когда приезжала, чтобы встретиться с Верой. О моем визите она наверняка сообщила, и теперь мне предстоят объяснения со следователем». «Мы можем заключить с вами официальный договор. А что это изменит? Объясняться в любом случае придется». «Но тогда у вас будут законные основания. Вы что, не понимаете, эти убийства связаны? По-другому просто быть не может». «И где здесь связь?» — буркнула я. «Ну как же? Моя жена погибла, а теперь убивают ее близкую подругу. По словам сыщиков, Вера пролежала в погребе несколько дней. Возможно, убийство произошло сразу после похорон жены, то есть после 9-го дня, когда мы виделись в последний раз». «А в совпадении вы не верите?» «Нет, не верю». «Если есть готовая версия, валяйте», — вздохнула я устало. «Версии нет», — подумав, сказал он. «Но я уверен, Вера имела какое-то отношение к трагедии, о чем-то догадывалась. Или навела грабителя на ваш дом, не предполагая, какой бедой все обернется». «Возможно, вы правы. Среди ее знакомых были малоприятные люди. Да и этот ее гражданский муж, тип с уголовным прошлым. Мне не хотелось бы думать о ней плохо, но эта мысль приходила в голову. Ее гражданский муж был осужден? Да, за угон машины вроде бы. Конечно, это не убийство, и мне он казался не таким уж плохим парнем, но теперь... Теперь за него возьмутся сыщики. Звучит цинично, но второе убийство часто помогает в раскрытии первого. Ефимий, я прошу вас, помогите мне, произнес он со слезами на глазах. Я отдам любые деньги. Я вовсе не хочу, чтобы вы конкурировали с полицией. Назовем это помощью. Если они найдут убийцу, хорошо. Если нет, у меня останется хоть какая-то надежда. Что вам известно об убийстве Веры? Ничего. Знаю только, где нашли ее тело. Кажется, на него натолкнулись воришки, которые промышляют на заброшенных дачах. Способ убийства. Я так понял, что ее застрелили. Вот как? В прошлый раз я забыла спросить, у вас есть оружие? Одинцов замер и некоторое время таращился на меня, не отводя взгляд. «Вы меня подозреваете? Скажите честно, поэтому и отказались помогать? Причину я вам уже назвала. Нет, я вас не подозреваю». «Веру застрелили», — взволнованно продолжил он. «К тому же убийство произошло в другом городе. В полиции могут решить, что два убийства между собой не связаны, а я уверен в обратном». «Вы не ответили на мой вопрос», — сказала я. «У вас есть оружие?» «Был газовый пистолет». «Был?» 3 месяца назад у меня угнали машину. Само собой, ее так и не нашли, пистолет лежал в бардачке. Я, признаться, совсем о нем забыл. Пистолет был зарегистрирован». «Вы написали заявление о его пропаже?» «Конечно. В машине был еще ноутбук и важные для меня документы. Впрочем, это не имеет значения. Просто я надеялся, похитители, возможно, свяжутся со мной. Ждал месяц, потом пришлось покупать новую машину». Он вновь уставился на меня. Веснушчатое лицо с открытым взглядом, доверчивый, ничего не скрывающий и ждущий того же от других. Я вздохнула, вдруг вспомнив слова Димки, сказанные ночью. «Все равно, что ежика обидеть». «Как мне объяснить ему?» «Хорошо», — кивнула я с некоторым удивлением для самой себя. «Попробую еще раз». «Вы замечательный человек, Феня», — тихо сказал он. А я мысленно чертыхнулась. «Как же замечательный!» Навязался на мою голову. «Какого хрена я не сбежала в парке от бабули? Поверишь мудрецам, что каждый наш поступок, даже самый незначительный, это выбор, и он может завести бог знает куда. Как раз мой случай». Сбежала бы от бабки, не встретилась бы с Одинцовым, не влезла бы в расследование, не связалась бы с Берсеньевым и не подложила бы свинью сестре. Я разглядывала линолеум под своими ногами, забыв про гостя. Он сам о себе напомнил. «Я пойду?» — спросил он нерешительно. «Да, да, конечно», — кивнула я и отправилась провожать его до входной двери. Он что-то говорил о моем гонораре, но я не слушала и, наконец-то, выпроводив его, вздохнула с облегчением. «Нет у меня силы воли, нет», — с прискорбием констатировала я, отправляясь на диван. «Права, Агатка, болтаюсь, как известная субстанция в проруби». День можно было считать потерянным, от работы меня сестра милостиво освободила, а чем еще занять себя я не знала. Об убийствах думать не хотелось, впрочем, как и обо всем остальном. К вечеру мое физическое состояние несколько улучшилось, для этого потребовался пакет кефира, забытый в моем холодильнике, и еще 4 таблетки от головной боли. Я подумала мирно провести вечер пятницы у телевизора, но тут позвонил Берсеньев. «Чего тебе?» – буркнула я. «Я помню, что тебе со мной водиться не разрешили, но старших не всегда надо слушать. Жду в баре «Восток», это на Сухаревской. Подгребай к 8. «Я больше не пью». «Я тоже. Запомнила? Восток». «Если с выпивкой мы завязали, чего я там забыла?» «Любезного друга по имени Сергей Львович. Я еще не соскучилась». «Ладно, меня ты видеть не желаешь, а дворника-таджика?» Я матерно выругалась, сообразив, что последний бастион пал, и от моего твердого намерения никогда более с Берсеньевым не встречаться не осталось и следа. Как все в моей жизни затейливо. Даю слово, беру назад, хочу поступать как надо и не поступаю. Редкой целеустремленности человек. Берсеньев давно повесил трубку, а я продолжала заниматься самобичеванием. Потом взглянула на часы и стала торопливо собираться в бар. Сухаревская находилась где-то в юго-западном районе, до нее еще добраться надо. Я подумала о своей машине, мирно стоявшей во дворе, нашла ключи и в припрыжку припустилась с лестницы, гадая, заведется тачка или нет. Она завелась, что явилось первым приятным событием за последние два дня. Будем считать это знаком. Я на правильном пути. Малым ходом я ехала по заснеженным улицам, боясь пропустить поворот на Сухаревскую. Вывеску бара приметила издалека и без труда нашла место для парковки. Судьба вдруг начала мне улыбаться. Хоть и по мелочам, но все равно приятно. В конце концов, вся наша жизнь состоит из мелочей. Берсеньев ждал меня, устроившись за столом, отгороженным от остального зала ширмой. Мне пришлось звонить, чтобы его обнаружить. При взгляде на заведение изнутри я решила, что для встречи его выбрал вовсе не Сергей Львович, хотя Агатка и утверждала, что он весьма демократичен, но не до такой же степени. В общем, это была третьесортная забегаловка с грязными разводами на полу и звероватого вида мужиками по углам. Берсеньев кивнул мне и сказал: «Они сейчас подъедут». «Они, надо полагать, это дворник и его брат». Так и оказалось. Берсеньев успел заказать мне кофе, к которому я так и не притронулась, а вскоре возле нашего столика появились двое мужчин. Один коренастый, невысокий, лет 33, с приятным лицом, одет прилично, второй на голову выше и лет на 10 моложе. Особого сходства между ними не наблюдалось. Молодой был в спортивных штанах и куртке с чужого плеча, на голове вязаная шапка, которую он снял и теперь вертел в руках. «Милости просим», — кивнул Берсеньев, указав на лавку, стоявшую по другую сторону стола. «Пиво?» «Нет, чай», — сказал старший. «Здесь хороший чай, настоящий. Девушку как звать?» «Ефимия», — поведал за меня Берсеньев. «Она к хозяйке приходила». Ответа на свой вопрос он не ждал. Подозвал официанта, сказал ему что-то на родном языке, и вскоре нам принесли пузатый чайник с голубым рисунком и четыре пиалы. «Угощайтесь», — предложил старший. Младший, ни на кого не глядя, придвинул к себе пиалу, низко опустив голову. Освещение здесь оставляло желать лучшего, но и его хватило, чтобы разглядеть свежие рубцы на его лице, один на лбу, другой на переносице. Берсеньев на них тоже обратил внимание. «Менты постарались», — кивнул он в сторону младшего. «Сам виноват. Молодой еще. Дурак». Старший Ташмухамедов говорил почти без акцента. Младший продолжал молчать. Понял он что-нибудь из нашего разговора или нет, осталось загадкой. К тому моменту стало ясно, иметь дело нам придется со старшим братом. К нему я и обратилась. «Как ваше имя?» «Исфандер. Зовите Сашей, я привык». Госпожа Климова сказала мне, что убитая, как бы это выразиться помягче, любила отдыхать на веранде в одном купальнике, зная, что на нее смотрят. Младший, его имя я знала, Арсалан, вскинул голову и быстро заговорил. «Значит, мои слова понял». Саш переводил. «Он сказал, она хорошая женщина, хорошая жена. Он подглядывал, да, но она об этом не знала. Хорошо к нему относилась, всегда здоровалась, если встречала его в поселке. Добрая была, улыбалась». «Зачем он к веранде подошел?» — задал вопрос Берсеньев. «Хотел ее увидеть, думал, она не заметит. И раньше подходил, раза два. Она ему нравилась, но она не знала, что он подглядывает. В то утро он никого не заметил рядом с домом». Саша помолчал, не дождавшись ответа, перевел вопрос, но ответа и тогда не получил. Арсалан сидел, уткнувшись в пиалу, брат сказал что-то резкое, он вскинул голову, посмотрел куда-то поверх моего плеча. «Он видел машину», — буркнул старший, — «в лесу. Листья вывозил на тачке и видел. Недалеко от дороги стоял, за кустами». «В машине кто-то был?» «Нет». «А что за машина, сказать может?» Старые «Жигули» белого цвета, шестерка. У нашего соседа когда-то была такая. В котором часу он видел машину? На этот раз Арсалан ответил, брат быстро перевел. Около 10, в это время машина за мусором приезжает. Он тачку вывез, а потом направился к контейнерам, чтобы там порядок навести. Начальница очень строго за этим следит, чтобы ни одной бумажки не осталось. Затем подмел парковку возле бассейна и отправился к себе. Мы с Берсеньевым быстро переглянулись. «Машину в тот день больше не видел?» «Нет». «А раньше?» «Один раз, тоже утром, за неделю до убийства. Стояла в лесу, только чуть дальше». «И в машине никого не было?» «Не видел, близко не подходил. Там дорога, машины редко, но ездят». «Номер не запомнил?» «На номера он не смотрел». «Он рассказал это следователю?» На этот раз за младшего ответил Исфандер. «Нет». «Почему?» «Сначала растерялся, про машину забыл. А потом?» «Потом не захотел, испугался». «Чего испугался, не поняла я». «Испугался, что опять будут допрашивать. Когда соседи про него ментам рассказали, и они явились в его комнату, под подушкой нашли платок этой женщины. Муж его узнал, его подарок». «А как платок к нему попал?» — спросил Берсеньев. «Украл», — нахмурился старший. «Давно, еще когда только работать начал. Женщина сушила белье на участке, он не удержался, взял платок. Она вроде бы не заметила пропажи, по крайней мере, никому не жаловалась. Жениться ему надо», — добавил Саша и сурово взглянул на младшего. «То есть женщина ему нравилась, и он взял платок на память?» «Украл», — отрезал брат. «Дурак. Из-за этого платка ему и досталось. Не из-за платка, конечно, из-за глупости. Он должен был работать, а не воровать. Теперь будет знать». «А что за история с курткой?» «Потерял, боялся сказать. В своей куртке ходил. Рабочую куртку нашли за забором, всю в крови. Кровь той женщины». «Вам надо рассказать следователю об этой машине», — вздохнула я. «Он не пойдет, боится. Я тоже не пойду. Я машину не видел. Была машина, не было машины. Если номер не помнишь, какой от этого толк?» «Он хочет помочь», — добавил старший тихо, — «но боится. Сюда идти не хотел, еле уговорил». «Ему нравилась женщина, и он за ней наблюдал», — заговорил Берсеньев. «Наверняка видел, приезжал ли к ней кто-то в отсутствие мужа. Женщины, мужчины». «Женщины были, да. Но редко. Она часто утром сама уезжала. Всегда ему рукой махнет, если мимо едет. Мужчин не видел никогда. Она была хорошей женой. И веселой, часто пела». У Берсеньева вопросов больше не нашлось, у меня тоже. Братья допили чай и вскоре простились с нами. «Как тебе удалось их разговорить?» — спросил я Берсеньева. «Обратился к президенту Соединенных Штатов». «К Франклину?» «Точно. Стодолларовые банкноты способны творить чудеса». «Думаешь, в машине был убийца?» — еще немного поразмышляв, сказала я. «Вероятно», — ответил он и зевнул. «По времени подходяще. Предположим, первый раз он приехал разведать обстановку. Но кому могла мешать женщина вроде Одинцовой? Или дело все-таки в ее муже, и это происки конкурентов? Но с какой стати тогда убивать Веру? Что она могла знать об этих людях, если живет в другом городе и появлялась здесь, по словам Одинцова, всего несколько раз?» «Вопрос, что она успела увидеть за это время», — пожал плечами Берсеньев. «Что увидеть?» «Надеюсь, ты не ждешь, что я отвечу прямо сейчас?» «Не вешай нос, у нас все-таки кое-что появилось. Жигули шестерка белого цвета. Я думал, их в природе уже не существует. А киллер-то наш оригинал, если конкуренты не подрядили какого-нибудь вояку, 100 лет назад уволенного за пьянство». «Ты сомневаешься, что это киллер?» «Сомневаюсь. Если он намеревался свалить убийство на мужа, сделал это весьма неумело». «А как надо было?» — насторожилась я. «Решишь кого-нибудь грохнуть? Научу», — с серьезным видом заявил Сергей Львович, но тут же усмехнулся и покачал головой. «Кстати, ночью Димка поведал мне твою историю». «Представляю», — хмыкнул я. «Кое-что я уже знал, об остальном догадывался». Димка идиот, вбил себе в голову, что Стас был моим любовником и убил моего мужа, его отца. А Стас не был твоим любовником? Поднял Берсеньев брови. Иди ты к черту. Мне нет дела до того, кто кого убил и за что, развел руками Берсеньев. Просто многое стало понятно. Если верить Димке, Стас рванул отсюда не с пустыми руками, оставив тебя здесь кашу расхлебывать. Думаю, ты бы охотно простила ему это. Ну, бросил тебя, променяв на миллион долларов. Там ведь был миллион. Но убийство мужа ты ни ему, ни себе простить не можешь. К твоему сведению, мой муж, второй по счету, отсидел за убийство Димкиного отца. И это тоже не дает тебе покоя. Прибавь сюда трагическую кончину жены Стаса, в которой ты тоже винишь себя, и становится понятно, чего тебя так плющит. Да, Стасику придется нелегко. Уверен, он прекрасно себя чувствует. И вообще, какого черта ты не оставил меня лежать в сугробе? Домой я бы и без тебя добралась. Сомневаюсь. А причина моего к тебе душевного расположения и для меня загадка. Старею, наверное. Становлюсь сентиментальным. Еще этого дурака нелегкая принесла, поморщилась я, вспомнив Димкины слова о ежике. «Он в тебя влюблен», — хмыкнул Сергей Львович. «Хотя, может быть, сам об этом не догадывается. Вот и мечется, не зная, как поступить. Стас он поклялся пристрелить, но, подозреваю, делать этого ему уже не хочется, потому что ты, ясное дело, такого не простишь. Следовательно, не видать ему тебя, как своих ушей. Нарушить данное слово парню вроде Ломакина нелегко. Но он бы и это пережил, при одном условии. Стасу ты не достанешься». «Это он тебе поведал?» «Сам догадался. Я вообще-то сообразительный. Да и грех не догадаться. История-то банальная». «И нет ничего нового под солнцем», — прискорбно процитировал он. «В общем, Димка очень беспокоит развитие ваших отношений. Думаю, вчера он прибежал, чтобы разведать обстановку. Знаешь ли ты, что Стас в городе и...» «Стас в городе?» — резко спросила я. В ребрах что-то судорожно затрепыхалось, точно огромная птица рвалась наружу. «Водички принести?» — заботливо спросил Берсеньев. «Значит, ты не знала?» — кивнул он. «Димку бы это порадовало». «Заткнись, Стас в городе?» «В какой последовательности я должен действовать? Заткнуться? Или сначала ответить, а заткнуться уже потом?» «Когда он приехал?» — помолчав, спросила я. «Да уже недели две». «Вот как!» — я облизнула губы. «Хватим по стакашке. Авось полегчает. Прелесть моя, тебе уж давно пора определиться. Вроде ты и Стаса, и свою любовь к нему на 2 метра вглубь закопала и памятник поставила. Но ты ведь этот памятник слезами обливаешь, каждый день таскаясь к нему с цветами. Где логика?» — спрашиваю я. «Впрочем, вопрос не по адресу. Какая логика, если ты дитё неразумное?» «Развелось, блин, умников. Ты бы свои проблемы решал». «Мои проблемы от меня никуда не убегут. Он приехал из-за наследства, а вовсе не из-за меня». «Вот уж нашла, с кем умными мыслями поделиться». «Ага», — кивнул Берсеньев. «Наследство у него впечатляющее. Пригляда требует. Кто-то должен встать у руля. Но, сдается мне, тянет его сюда по другой причине. И зовут причину Фенька. Случаем не знаешь такую?» «Отстань ты от меня». «Я вел себя образцово, и о Стасе помалкивал, пока Димка не нарисовался». «Все равно помолчи». «Ладно. Расследование тебя еще интересует? Или все мысли теперь о любимом Стасе?» «Пойду-ка я домой. Всем привет и до следующих праздников». Я поднялась и направилась к двери, слыша, как Берсеньев посмеивается мне вслед. Пока я шла к машине, пару раз споткнулась, потому что ничего вокруг не видела. «Прав, прав, Сергей Львович. Стоило мне услышать о Стасе, и все остальное уже пофигу. О памятнике он загнул витиевато, но, в общем-то, верно. Еще вчера я в Питер рвалась в надежде хотя бы издали увидеть Стаса, а узнала, что он здесь, и испугалась. Хотя теперь смотри не хочу. Душа мечется по замкнутому кругу, и нет мне спасения».